Рослый, русоволосый человек средних лет, в видавшем виды зеленом плаще с капюшоном, размеренно шел среди невысоких холмов, стараясь не выходить далеко на луга, но все равно временами проваливаясь в грязь по колено. Он невольно вжимал голову в плечи, чтобы укрыться от дождя, отчего казался сутулым. Вся его одежда давно промокла, а в окрестностях не осталось ни единой сухой ветки, чтобы развести хороший костер. Приходилось греться только ходьбой. До цели пути оставалось дня три при нормальной погоде, а по такой распутице и все пять. Прямой дороги в те места не было, а окольная шла в обход низин, что удлинило бы путь еще на декаду. Райсон Норль был в этих местах не первый раз. Он продолжал искать то, что поможет объяснить ему загадку его собственного появления в этом мире и странности самого этого мира тоже. Впервые он попал сюда больше 3 лет назад, неизвестно как оказавшись на незнакомом побережье в начале зимы. Тогда его, почти замерзшего, спасла от смерти маленькая девчушка, оказавшаяся ученицей ведающей. Как оказалось, в здешних краях, называемых северными пустошами, эти самые ведающие имели большое влияние и немалые способности, что удивило Норля, привыкшего к редким и слабым проблескам магического дара у своих соплеменников. Где были его родные края, мужчина теперь не знал, хотя местный язык почему-то понимал и говорил на нем. Довольно быстро стали блекнуть в памяти и отголоски прежней жизни. Местные ведающие называли его пришедшим с моря, что не объясняло ничего, кроме того, что он был далеко не единственным таким. Но и другие, если и могли что-то рассказать, то не знали, в какой стороне отсюда находятся их родные края. Так что для жителей побережья они были скорее явлением природы, как гроза или шквал на море. На то воля богов, считали они. Но Райсон не мог успокоиться. Его пытливый ум всегда пытался найти причины всего, что происходит вокруг. За 3 года он исходил весь северо-восток в поисках разгадки своего прибытия сюда и устройства этого странного мира, или системы миров, как считали некоторые. Он побывал в Ирвайде, самом крупном городе этих земель, и обшарил там все доступные библиотеки, расспрашивал немногочисленных городских ученых и ведающих. Многие советовали ему отправиться в столицу Игмалиона и обратиться там за информацией в Королевский университет или даже в Академию магии Антрайн. Но Райсон сомневался, что магистры сходу решат поделиться всей доступной им информацией с неизвестным чужеземцем. А кроме того, как он подозревал, даже в столице нужной ему информации сохранилось мало. Слишком многое говорило за то, что этот мир пережил далеко не одну глобальную катастрофу, и с каждой из них уменьшалось число знающих хоть что-нибудь. Отголоски минувших эпох придется искать в запечатленных на камне рисунках и письменах, а также в древних легендах, к которым в этих краях относятся бережно и уважительно. За прошедшее время Норль привязался к местному народу, не дающему цветистых обещаний, но умеющему держать свое слово. Сейчас Райсон направлялся в одно местечко на островах среди бескрайних Эйгенских болот. Однажды он попал туда случайно. Низкорослые люди с темной кожей, которую выдубили до такого вида солнце и темная торфянистая жижа, в которой они возились ежедневно, с раннего детства до смерти, доброжелательно приняли чужака. Жили они охотой на болотную живность. От многочисленных птиц и крупных мягкотелых койхасов с огромными глазами, живущих в протоках между островами, до мелких земноводных, типа болотных трак, собирали семена диких злаков и каких-то личинок, живущих в торфяниках. Жители земель, отстоящих от низин, считали болотных людей дикарями. Но от этих самых дикарей он услышал немало очень сложных философских рассуждений. Кроме того, среди них также встречались провидцы, причем не только женщины, но и мужчины. Да и сами острова представлялись достаточно странными. Одни из них были обычными болотными островами, закрепленными корнями деревьев, а вот на других из-под земли выступали камни, причем часть камней сохранила следы обработки человеком. Каменные блоки уходили в воды болота, и, возможно, такие острова образовались на фундаментах древних строений, занесенных песком и землей. Болотные люди поклонялись овальному камню, стоящему на одном из островов, называя его мировым яйцом. Они знали основы геометрии, а в своих поселениях играли в странные математические игры, успех в которых зависел в равной мере от логики и предвидения. В одно из посещений очень старый ведун преподнес ему свою трактовку идеи о воле богов. Он сказал тогда: «Если бы твое появление в этих местах было ненужным, ты бы сюда не попал. Если бы высшие не хотели этого, ты бы поскользнулся на обломке гнилой ветки и расшиб себе голову о камень». До Райсона не сразу дошло, о чем говорит старый мудрец, а, сообразив, он поежился. В самом начале пути через болото он слегка поскользнулся на осклизлом обломке старой гати, но удержал равновесие, после чего решил остановиться, чтобы перекусить перед тяжелой дорогой, и присел на камень, торчавший рядом из-под земли у самого начала гати и, видимо, помечавший его. Поскольку на болотах все было скользким, Норль поскальзывался многократно и не придал никакого значения этому моменту. Но провидец болотного народа воспринял тот случай иначе. По долгом размышлении, под влиянием философии местных людей, картина происходящего в этом мире и с ним самим стала выглядеть несколько иначе. Получалось, что каждый приходит в свое время и в свое место, чтобы сделать доступные или предназначенные именно ему. На первый взгляд, такое толкование сильно отдавало фатализмом. Но Райсон по натуре был не фаталистом, а ученым. Поэтому, положив данное мнение в основу, он начал пытаться сообразить, зачем боги или не боги подталкивают разных людей в каком-то определенном направлении действий, потому что считать все происходящее набором случайностей или капризов природы не получалось. За время своих странствий Райсон уже собрал достаточно повествований от тех, кто, подобно ему, неожиданно оказывался втянутым в странные и нелогичные, на первый взгляд, события. Значит, где-то или у кого-то, обладающего большей силой, чем человек, был определенный план или, по крайней мере, задумка, и Норлю хотелось ее разгадать. Райсон добрался до территории болотного народа только через 6 дней, едва не переломав себе ноги. Видимо, боги на этот раз были не столь обрадованы его появлению в болотном краю. Поприветствовав старейших поселка, он закинул свой дорожный мешок в хижину женщины, у которой останавливался и в прошлый раз. Муж Галады умер несколько лет назад, а взрослые дети обзавелись своими семьями и жильем. Вечером общего костра Норль с удовольствием отдался напевному речитативу, которым рассказывались древние легенды и поучительные истории. Эти общие посиделки были для народа не просто развлечением, но и своеобразной академией, где старшие передавали свои знания более молодым соплеменникам. Райсон же надеялся услышать нечто неизвестное или забытое в других местах. Сначала истории были довольно простые – о жизни, о людях, о любви. В них передавалась житейская мудрость. Потом поднялся высокий, по меркам народа, сухощавый старик и начал сказание о городах. Соплеменники, наверное, никогда не видевшие ни одного города, сидели, затаив дыхание. Видимо, это сказание исполнялось редко, и не все его слышали. Языки костра свивались в живые узоры, и вместе с напевом сказания гипнотизировали Норля. Вскоре мужчина, вопреки своему желанию, начал видеть в огне странные картины. Голос сказителя почти не воспринимался, но вел его, как заботливый поводырь слепого. Устремленные в небо изящные башни, шпили которых сливались с облаками, многолюдные улицы, непонятная многоязыкая речь. Даже люди нередко отличались от виденных им ранее. Немного другие движения, иная форма глаз, хотя многие были вполне привычной внешности. Неожиданно он увидел действительно нечто странное. С неба, как мыльные пузыри или осенние листья, начали неспешно опускаться лодки. То, что это именно лодки, Райсон почувствовал почти сразу, хотя на них не было ни мачт, ни парусов, ни весел. Ярко расписанные и украшенные затейливой резьбой, они по очереди приземлялись на зеленую траву большого поля где-то за пределами города, а потом из лодок начали выходить высокие статные люди с золотисто-рыжими волосами, в сверкающих доспехах и с оружием на поясе. Этих людей было немного, и они стояли недалеко от своих лодок, с интересом оглядывая окружающий мир. Вслед за ними стали появляться невысокие загорелые люди, поспешно выносящие какие-то тюки и коробки. Райсон понял, что они-то и были предками болотного народа. Потом картина сменилась. Стало понятно, что прошло много лет. Норль увидел как бы с большой высоты города, подобные уже виденным им в первой картине, хотя архитектурный стиль не везде был одинаков. Многие из них располагались не только на берегу моря, но и вдали от него, среди зелени лесов и полей, и даже среди высоких скал. На вершинах горных хребтов тоже стояли дома и замки, в которых жили люди. Норль мог бы поклясться, что, вопреки местным представлениям о мире, видел 3 или 4 крупных материка, совсем не соответствовавших нынешней карте каверны. хотя некоторые картины были неотчетливы. Потом он увидел места, которые, судя по всему, являлись территорией, где ныне жил болотный народ. Болот не было, только кое-где виднелись небольшие светлые озера. Часть из них соединялась рукотворными судоходными каналами, по которым оживленно сновали маленькие и средние суденышки, перевозящие грузы и пассажиров. На берегах озер и каналов были разбросаны усадьбы и городки, сооруженные из желтоватого камня разных оттенков. На зеленых лугах, окружающих их, паслись стада каких-то животных с длинными рогами. Некоторые поселения и замки еще строились, причем строительством занимались те же самые низкорослые предки болотного племени. Картины отдельных эпизодов строительства были довольно подробными, причем некоторые из сооружаемых построек имели непривычную многоугольную форму. В одном из промелькнувших фрагментов Райсон, к своему большому удивлению, увидел в руках смуглого строителя какой-то очень сложный чертеж. Прошло еще много лет. В очередной картине чувствовалось напряжение. Что-то зловещее нависло над миром. При взгляде на север казалось, что небо изрезано черными молниями и оттуда тянет бедой. Вокруг был белый снег и черные извилистые трещины. Райсон видел, как собирались на битву воины, прощаясь со своими семьями. Среди уходящих были и рыжеволосые, и люди с очень светлыми волосами, вплоть до хрустально-белых, и разные другие. Предки болотного народа, очевидно, не являлись воинами, потому что картина представлялась несколько со стороны. Потом виделись только разноцветные вспышки посреди черноты, но было ясно, что идет бой. Скорее всего, непосредственных очевидцев этих событий не осталось. Временами Норль стал слышать голос сказителя. Бесчисленные проходы открывались на севере и юге. Оттуда появлялось зло, которому нет названия. Все воины ушли на битву. Часть женщин, взяв оружие, тоже последовало за братьями и мужьями. Вернулись немногие. Оставшиеся в живых решили уйти. Кто-то говорил, что уходит искать мир, откуда они пришли прежде. Другие хотели найти источник зла и способ закрыть его. Города опустели, крепости были заброшены. И снова картины прощания. На этот раз Райсон рассмотрел, что среди остающихся довольно многие люди имели черты разных народов. Явно межрасовые браки не были в этом мире редкостью. По небесной дороге, вслед заходящему солнцу, пока не опустится тьма. Непонятным образом уходящие поднимались по едва заметному, благодаря слабому свечению, подобию дороги прямо в небо. Их силуэты постепенно таяли на фоне заходящего солнца. Причем некоторые, хотя в темноте их было не разглядеть, уходили наоборот, ночью, а кто-то уходил морем на кораблях. Исход продолжался несколько дней. Затем солнце размылось в большое бледное пятно и пропало. На землю опустилась кромешная тьма. Райсон подумал, что на этом сказание закончилось, и не понимал, что же стало с миром потом. Но сказитель продолжил свое повествование, и вновь перед глазами потекли образы. Вероятно, темнота продержалась недолго, так как в следующей картине опять была зеленая трава, на которой возле полузанесенной песком летающей лодки играли дети. Почему спустившиеся на этих лодках бросили их, было непонятно, но уходили они, судя по предыдущим картинам, пешком. Потом Норль снова увидел города. Они отчасти сохраняли черты прежних, но уже имелось много отличий. Наверное, опять прошло немало времени. Особенно ему понравились строгие, но устремленные ввысь здания из белого или светло-серого камня на крайнем севере материка и ажурные, украшенные мозаикой строения, соединенные бесчисленными арками и подвесными переходами где-то восточнее их. На востоке теперь было только море и многочисленные малонаселенные острова Райнского архипелага. Изящные города с их причудливыми мостами над узкими каналами лежали где-то под толщей морских вод. А вот на крайний север хорошо было бы отправиться через какое-то время. Там многие города находились вдалеке от моря, и что-то должно было уцелеть. А может, в народе сохранились и легенды о давних временах. Еще он мельком увидел какие-то странные, словно созданные из дымчатого стекла, башни на крайнем северо-востоке. Но вблизи их рассмотреть не удалось. Вокруг башен растекалась непонятная дымка, которая вскоре скрыла их из виду. Потом началась серия катаклизмов, каждый раз изменявших лик земли. Рушились и поднимались новые горные вершины, морские воды то захлестывали сушу, то она вновь поднималась из вод в огне и дыму. Наверное, между катастрофами проходили тысячи лет, но в восприятии рассказчика и слушателей они сливались в сплошную цепь. С каждой новой катастрофой людей становилось все меньше. Войны, голод и эпидемии не давали им времени задуматься ни о чем, кроме выживания. Прежние прекрасные города лежали в руинах, а новые возводились куда беднее и примитивнее. Сказание заканчивалось картиной водяной стены, идущей с моря, фонтанов огня, дыма и пара, бьющих из-под воды и земли, покрытой гигантскими трещинами. А потом хлопья пепла медленно падали с неба и застилали ее непроницаемым ковром. Судя по всему, во время последней глобальной катастрофы данный континент, занимавший основную часть ограниченного участка планеты, называемого Каверной, разломился в нескольких местах, и его большая часть опустилась под воду. Остались только две полоски суши, гордо именуемые сейчас Восточным и Западным материками, и многочисленные острова на месте ушедших под воду горных цепей и плато. Большинство выживших людей едва не дошли до полной дикости. О сохранении научных знаний и говорить не приходилось, если уж потомки строителей, прибывших с другой планеты, ныне жили собирательством посреди торфяных болот. Райсон Норль пребывал в шоковом состоянии от увиденного. Вокруг постепенно выходили из транса, вызванного сказителем, болотные люди. Вот, кстати, еще одна загадка. Как сказитель ухитрился вызвать столь ясные видения у окружающих, даже таких совершенно не склонных к ним, как Райсон? И ведь содержание подобных сказаний наверняка передавалось и дополнялось из поколения в поколение, начиная от самых первых людей народа, попавших на эту планету. Интересно, какие еще истории такого типа хранит память болотных мудрецов? Помнят ли они, например, каким образом их предки путешествовали с планеты на планету? На следующий день Райсон долго собирался с мыслями и с духом, чтобы обратиться со своими вопросами к тому самому сказителю, в исполнении которого он слышал сказания о городах. Но когда он начал выяснять у местных жителей, как найти этого сказителя, те ответили, что старик отбыл в свое поселение еще ночью. Норль проклинал себя за несообразительность. Надо было подойти сразу после посиделок. Но тогда Райсон как-то постеснялся сделать это. Да и еще хотел поточнее сформулировать свои вопросы. Когда он попытался расспросить о содержании сказания старейшин поселка, в котором остановился, они не смогли ответить ничего определенного, потому что сами видели это сказание только в чужом исполнении. К расстройству Норля оказалось, что каждое древнее сказание известно только одному-двум людям из народа. То ли болотные жители постепенно теряли способность обучать и обучаться новым сказаниям, то ли не видели в этом нужды. Тогда Райсон, несмотря на усталость после дороги сюда, решил последовать за тем самым сказителем. Старейшины даже дали ему мальчишку-проводника на лодке, что было актом неслыханной вежливости в этих местах. И потянулись бесконечные протоки с нависшими над ними деревьями и заросшие водной растительностью, которую приходилось раздвигать шестами. Норль с проводником побывал на нескольких островах, где останавливался сказитель. Однако отыскать его удалось только на третий день. В тот вечер старик должен был исполнять какое-то сказание на одном из крупных островов, где располагались целых два поселения. Вечером возле костра повторилась та же история, что и в первом поселке. Сперва шли нравоучительные сказания, и только в самом конце вышел тот самый сказитель, и опять люди замерли. Теперь Норль уже начал соображать, что дело было не только в теме сказания. Очевидно, сказителей такого уровня у болотных людей остались единицы. На этот раз старик начал сказание с очень странным названием «Об утерянном времени». Сначала Норль не мог понять ничего. Картины расплывались, сливались одна с другой и дробились на части. Возможно, повлияло напряженное состояние слушателя, перенервничавшего за время поисков сказителя. Или содержание не ложилось на его восприятие. Только спустя какое-то время образы стали четче и потекли более плавно. Тогда Райсон увидел совершенно фантастическую картину. В золотистом небе между тончайших шпилей плыли те самые летающие лодки, которые он видел в сказании о городах. Их было много. Далее взгляд переместился на довольно большую группу рыжеволосых людей, стоявших вокруг пожилого человека в длиннополом одеянии, то ли мага, то ли правителя. Он указывал рукой в небо. а в том месте, куда указывала его рука, очень медленно увеличивалось темное пятно, похожее на кляксу. Потом вокруг началась суета, но если вокруг мужчины в балахоне она напоминала организованные, хотя и спешные сборы, то в изящном городе, над которым плыли лодки в первой картине, воцарилась настоящая паника. К счастью для зрителей, картина виделась с большой высоты, и подробностей было не разглядеть. Однако Норль, ставший однажды свидетелем того, что творилось в городке, зажатом между большим озером и внезапно пробудившимся вулканом, когда на него надвигалась стена огня, хорошо представлял весь ужас, который творился в городе рыжеволосых. Сам Норль во время начала извержения находился вблизи берега и успел сесть на одно из последних судов, отходящих от пристани. В городе рыжеволосых также одна за одной стартовали в небо летающие лодки и исчезали где-то в вышине. Увы, становилось понятно, что на все население их не хватит. В следующей картине было видно, как отдаляется земля. Постепенно небо вокруг стало черным, как ночью, и на нем также были звезды. Земля внизу превратилась в небольшой кружок, и Райсон понял, что видит планету из космоса. Последним видением стал исказившийся и поплывший прочь кружок планеты. Потом промелькнул образ нескольких вытянутых ажурных серебристых тел, висящих неподалеку друг от друга в черноте ночи, и черная клякса на фоне оранжевого солнца. На этом сказание закончилось. Норля трясло. Остальные слушатели, или точнее зрители, чувствовали себя лучше, поскольку явно не были свидетелями больших катастроф и не могли осознать до конца весь ужас происходящего. Но и они были подавлены. Райсон понял, почему рыжеволосые бросили свои лодки. Им некуда было возвращаться привычным путем через космос, а на странной дороге, которой уходили люди из этого мира, летающие лодки оказались ни к чему. Собравшись с духом, Райсон подошел к сказителю. Тот сидел возле одной из хижин, укутанный в теплое одеяло, и женщины отпаивали его каким-то горячим отваром. Видимо, сказание нелегко далось старику, и он потерял много сил. Поняв, что долгий разговор не получится, Норль, извинившись за причиняемое беспокойство, задал наиболее интересовавший его вопрос. «Скажите, как были устроены летающие лодки и более крупные корабли? И за счет чего они перемещались в воздухе и между звездами?» Райсон назвал серебристые конструкции кораблями по аналогии с морскими судами. Внимательно посмотрев на чужеземца, старик ответил: «Наши предки строили эти лодки так же, как и города, но точные знания о том, как это делалось, сохранить не удалось. Многие носители текстов погибли, не успев передать их кому-то еще. Слишком редко рождаются дети, способные воспринимать тексты и рассказывать их так, как это делаю я. Мой учитель заложил в меня эти тексты, когда я был еще очень юн. Много лет я безуспешно искал ученика, которому могу передать то, что заложено во мне. Но год назад появилась надежда. Я нашел девочку, которая сможет их воспринять, когда немного подрастет. Норль удивился такой откровенности сказителя. Тот факт, что старик начал отвечать и на второй, еще не заданный вопрос, мужчину уже не удивил. «Только двигать эти лодки мы не могли». «Неизвестно почему», — улыбнулся сказитель. «Зато это могли делать Орай. Так звали золотоволосый народ, с которым наши предки сотрудничали издревле. Ладола никогда не были воинами, зато Орай ставили воинскую доблесть превыше других заслуг. Мы строили для них, а они защищали нас от посягательств врагов. Среди Орай тоже встречались строители, но их было не так уж много, тем более, что эта работа пользовалась меньшим уважением. Старик усмехнулся и на мгновение замолчал. Райсон осмелился повторить свой вопрос в другом варианте, опасаясь, что сказитель мог его понять не до конца. «А как они заставляли двигаться лодки? Там были какие-то особые устройства?» И смутился. Он не знал, как объяснить болотному человеку простейшую механику, которой тот явно не мог видеть сам на этих болотах, хотя вряд ли ход мысли Райсона понял бы даже кто-то из городских мастеровых, потому что в здешнем мире техника вообще была развита крайне слабо. Этот факт удивлял исследователя, потому что магия тоже не удовлетворяла всех людских потребностей и была доступна единицам, но, как оказалось, мудрец смог понять его. На лодках не было никаких конструкций, которые двигали бы их, иначе Ладола тоже смогли бы двигать лодки. Орай двигали их своей внутренней силой. Маленькую лодку мог двигать один из них, а для того, чтобы двигать большие, требовалось несколько Орай. Правда, не все из них делали это одинаково хорошо. Для путешествий на больших лодках отбирали лучших, зато некоторые устройства были для удобства жизни и для сложных расчетов. Вместе мы могли многое. Сказитель стал печален. Все погибло, когда погибла наша планета и наше солнце. Тех, кто успел уйти, злой рок преследовал по пятам. На этой земле нас приняли с миром и позволили строить свои города рядом с городами тех, кто уже жил здесь. Но и тут появилось нечто, что несло миру гибель. Все Орай, как один, ушли на битву, даже женщины. Сказитель возвысил голос, в нем чувствовалась гордость за близкий ему народ. Они убивали врагов силой, исходящей из их рук, и шли в первых рядах, считая за доблесть пасть в бою. В глазах старика заблестели слезы. Вернулись единицы. Потом они ушли вместе с беловолосыми воинами севера, чтобы найти и покарать зло. А Ладола остались. На Райсона повеяло такой неизбывной печалью, что он был уже не рад, что спровоцировал старого сказителя на откровение. Но вопрос о неких беловолосых воинах севера напрашивался сам собой, тем более, что именно на севере Норль видел заинтересовавшие его города во время первого сказания. Райсон даже не заметил, спросил ли он вслух, или сказитель почувствовал вопрос сам, но старик ответил. «Я слышал, что люди называли их Денери, господа, или повелители, но сами они называли себя иначе. А вот как, я уже забыл. По неодобрительным взглядам женщин, которые ухаживали за стариком до начала их беседы, Райсон понял, что разговор пора прекращать. Да и конкретных вопросов на ум больше не приходило, а остальные требовали долгих объяснений. Он уже было собрался поблагодарить сказителя и откланяться, но тот внезапно внимательно посмотрел на Норля и заговорил. «У меня нет дара видеть будущее, но я чувствую, что нечто недоброе идет за тобой по пятам. Оно еще не увидело тебя, поэтому поспеши. Уходи из этого края на север, там древние стены, возведенные до начала времен. Они выдержат многое». Взгляд сказителя смотрел словно бы сквозь Райсона. «Но и тебе многое придется испытать и превозмочь. Не зря же ты явился в этот мир. Уходи!» Окружающие недобро зашумели, и Норль испугался, что они решат сами принять меры, чтобы избавиться от источника возможных несчастий. Кто его знает, может, за века миролюбивость Ладола дала трещину? Но старик оглядел взбудоражившихся соплеменников неожиданно засверкавшими глазами и громко сказал: «Дайте этому человеку лодку и проводника. Если он покинет нас сегодня, то беда обойдет стороной наш край. Ему много предстоит еще сделать, и не вам, корнеедам, судить о чужом пути. Соберите ему еды на 3 дня и чистой воды. Никто, пришедший к Ладола с добром, не должен уходить с нашей земли, как изгнанник». В голосе старика прозвучала такая властность, что женщины вспорхнули с места стайкой бабочек под резким порывом ветра и бросились выполнять поручение. А старик пальцем поманил Райсона к себе и, когда тот наклонился к нему, тихо прошептал: «Прости этих дур! Личинки, которыми они питаются, давно выели их мозг. А ты запомни, этот мир не всегда был таким. Есть те, кто хочет, чтобы он продолжал быть таким или сделался еще хуже. Но и на них найдется управа. Вот увидишь. Только надо объединиться с другими, кто желает того же». И, предваряя очередной невысказанный вопрос Норля, добавил: «Они сами тебя найдут, а ты занимайся тем, чем занимался до сих пор», и уже громче сказал: «Иди, я буду спать». Увидев лукавый взгляд старика из-под полуприкрытых ресниц, Норль низко поклонился ему и, взяв приготовленный для него женщинами мешок снеди и небольшой бурдюк с водой, зашагал вслед за хмурым мужчиной к лодке. На исходе 3-го дня, добравшись на верткой лодчонке по узким каналам, известным, видимо, только местным жителям, до твердого берега, Райсон поблагодарил проводника и зашагал прочь от болотистых низин на северо-запад. Именно на Дорский полуостров он и собирался отправиться в будущем. Только это будущее настало несколько раньше, чем он предполагал.